Радыотэатр Плюс. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе радыёспектакль «Цягнік адыходзіць праз гадзіну» паводле п'есы Генрыха Бёля. Выканаўцы – народны артыст СССР Віктор Тарасаў, народныя артысты Беларусі Павел Кармунін, Валянцін Белахвосцік і Галіна Талкачова. Рэжысёр – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Запіс 1968 года. Увага! Увага! На третий путь прибыл поезд номер 8 Варшава-Берлин. Увага! Увага! На третий путь прибыл поезд номер 8 Варшава-Берлин. Дорогі, ільма бояться. Attention, attention. The train for Berlin leaves in 5 minutes. Attention, attention. The train for Berlin leaves in 5 minutes. Прабачце, пан. Дык будзем здаваць багаж ці... Пачакайце, калі ласка. Вы яшчэ не рашылі? Не. То бліжэйшы поезд адыходзіць праз гадзіну у 13:09. Я не ведаў, што поезд далей не ідзе. Я выбраў бы іншы маршрут. Тут яшчэ перасадка. Прабачце, ці ж гэта так дрэнна? У Афінава ўсё роўна прыедзеце не раней, як праз тры дні. Вы шкадуеце, што патраціце гадзіну дарэмна? Што гадзіна? Просто я не хачу быць у гэтым горадзе. Ох, вы не хочаце яго агледзець? Зусім неблагі горад. Ёсць свае цікавыя мясціны і руіны, новыя дамы, кірхі, помнікі, ну і сімпатычныя жыхары. Я ведаю гэты горад. Вы ўжо тут былі? Быў. І доўга? 17 год. Што вы кажаце? Я кажу, што жыў тут 17 год. Вы мне не верыце? Веру, веру. Але мне здаецца, 17 год вельмі вялікі прамежак часу. А я не даў бы вам больш 40. Вы не намнога памыліліся. Мне 44. І чаму 17 з іх я не мог правесці ў гэтым горадзе? А вы падобны на іншаземца. Я і ёсць іншаземец. Не, вы так добра гаворыце па-нямецку, амаль, ну, амаль так, як мясцовыя жыхары. Але, можа, мне гэта здаецца? А можа, і ваша праўда. Прабачце, пан. Дык будзем здаваць багаж, ці вы хочаце пачакаць поезд на пероне? Мне мусіць лепш паехаць бліжэйшым і пачакаць афінскі поезд на другой станцыі. У вас такія дрэнныя ўспаміны аб нашым горадзе? І дрэнныя, і добрыя. Так, 11:57. До 13:09 застаецца больш за гадзіну. У вас тут была вайна. Была. Яна закончылася 12 год таму назад, але... Я быў так далёка адсюль, што да мяне даходзілі толькі ўрывачныя звесткі аб ёй. Бомбы, голад, смерць, разбурэнні. Многа дамоў тады было разбіта. Парадкам. Але цяпер разбурэнні ўжо амаль не відаць. А где вы ранее жили? На улице Зафии. О, это богатый район, каля парка. Гэты парк еще захавался? Ой, ён нават разросся. И кафе, и терраса с пляцоўкой для танца. Усё ёсць. Вы хочаце паглядзець? Я тут нарадзіўся. А вы, напэўна, эмігрыравалі. Хіба вы яўрэй? Не. Тады, ну, па палітычных прычынах? Не. Прабачце, але чаму? Чаму вы тады адсюль выехалі? Іншы раз я сам сябе пытаю, чаму. Столькі было прычын. Можа, Анна? Любовная гісторыя? Не. Не разумееце? Не. Вы нарадзіліся на вуліцы Зафі. Ну, мабыць, ваш бацька быў багаты. Так. Мой бацька быў багаты. Не разумею. Людзі часта эмігрыруюць таму, што ў іх бедныя бацькі. Так бывае, але мае бацькі былі багатыя. Нічога не разумею. Тады мне здавалася, што я добра ведаю прычыну ад'езду. А зараз я ўжо і сам не ўяўляю чаму. Проста мне адсюль хацелася паехаць. Вы гаварылі пра нейкую дзяўчыну. Так. Яна любіла мяне. І я яе таксама. Мой бацька быў багаты, і я таксама. Яна была прыгожая. І я быў цікавы юнак. І вы ўсё ж паехалі. Бачыце, ўсё так разам склалася. Дзяўчына, моя маці, летні вечар. Гэта смешна, што я дазваляю вам пытацца і сам расказваю пра тое, пра што нікому нідзе не гаварыў. Колькі вы возьмеце за гадзіну? Усяк бывае. Цяжкая работа каштуе даражэй, чым лёгкая. Ну, колькі возьмеце? 5 марак. Гэта не вельмі многа. Не, добра. Курыць хочаце? З прыемнасцю. Калі ласка. Добрая цігарэта. З Амерыкі? З паўднёвай. А гэта вы там жылі? Апошнія 10 год. І вы зусім не адчувалі, што ідзе вайна? Абсалютна! Да мяне даходзілі толькі чуткі. Здаралася, чытаў што-небудзь у газеце. Зрэдку. Голад, бомбы, забойствы. У вёсцы ў доме гаспадара вісела невялікая карта Еўропы. Гаспадар прыколаў да яе сцяжкі, але рабіў гэта абыяк. 200 кіламетраў у той ці іншы бок не мелі для яго вялікага значэння. На гэтай карце Варшава была блізка ад Масквы, Прагі, Вены, Будапешта. Яны знаходзіліся побач, як быццам па суседству. І ўсё ж было відаць, што вайна распаўзаецца як страшная хвароба. Не кажыце. Але яна была далёка ад нас. Нам яна не пагражала. Жывёла была важней, цэны на мяса раслі. Нават кукуруза стала таварам. За яе добра плацілі. Так. А зараз, калі вы тут, Вы злуецеся, што поезд адыходзіць толькі праз гадзіну. Я не хацеў бы тут затрымлівацца. Вы ўспаміналі пра сваю маці, пра дзяўчыну. Яны ведалі, што вы ад'язджаеце назаўсёды. Я ні з кім пра гэта не гаварыў. Можа, яны яшчэ жывыя? Можа, і жывыя. Шмат людзей загінула на вайне, і от... Так, шмат людзей загінула на вайне, і ад... Вы каго-небудзь згубілі? Мой сын. Яго забілі. На полі бою? Так гаворыцца. Я гэта называю інакш. Колькі яму было гадоў? Ён мой равеснік? Ён маладзейшы за вас. Яму было б цяпер 40. Як майму малодшаму брату. У вас былі браты і сёстры? Былі. Два браты і сестра. Але... Што? Але толькі пра аднаго з іх я хацеў бы даведацца, ці жывы ён. Наш малыш, самы малодшы. За яго я ледзь не застаўся. Малыш? Не так яго называлі. Яго імя Герберт. Але ён не любіў сваё імя. Малыш. Ён стаяў каля лесвіцы, калі я ад'язджаў. Ён хацеў сесці ў машыну. Я заўсёды браў яго з сабой. Мы любілі хуткую язду. Малыш сядзеў побач са мною, увесь час гаварыў хутчэй, яшчэ хутчэй. Але ў той вечар я яго не ўзяў. А колькі яму было тады? 14. Мне было 17. Я, напэўна, плакаў. Не. Я яму сказаў, сёння я не магу цябе ўзяць. Сёння не магу. Вы ўжо ў 17 год мелі машыну. Гэта была машына маёй маці. Я скінуў машыну ў бездань. Из нейкага абрыву ў Ардэнах. Яна разбілася ў блін. Так. Дзяўчына, грошы, машына і брат. Так, так. Але не з-за гэтага я паехаў. Не. Дак чаму ж? Вы пытаеце так, як мог бы спытаць мой бацька. Але ён гэтага не зрабіў. Калі вы ад'язджалі, вашы бацькі былі яшчэ жывыя? Маёй маці было тады 45. Цяпер ёй было... Ёй быў бы 71 год. І вы не хочаце ўбачыць сваю маці? Не. Родную маці? Не. Я здам вашы чамадан у камеру, а вы едзьце, наведайце маці. Хвілінку, хвілінку! Пачакайце. Наведайце. А ваш бацька? Яму было б зараз 73 гады. Было б, было б. А можа, яму ёсць? Можа, ён вас чакае ўжо 26 год? Напэўна, чакае. Калі яшчэ жывы. Калі жывы. Было б. Не, я вас не разумею. Магчыма. Зразумееце пазней. Я пра ўсё забыўся. Пра ўсё і пра ўсіх. Нават пра малыша, пра Анну. Забыўся, як называецца гэты горад. Толькі калі я пачуў назву, мне нешта ўспомнілася. Вам цяжка было за акіянам? Не, я павінен быў працаваць, але за гэта добра плацілі. У мяне заўсёды былі грошы. Я быў заўсёды шчаслівы, все ішло добра. За кароткі час займеў невялікае багацце. Быў і пасыльным, і насільшчыкам, як вы, але толькі адзін дзень. Вы былі насільшчыкам? Адзін дзень. У мяне было толькі тры кліенты. Адзін з іх хацеў, каб я пазваніў адной жанчыне. Я павінен быў змяніць свой голас і сказаць, што гаворыць Гары, і папрасіць прызначыць спатканне. І гэты пан узяў мяне спачатку ў якасці служачага, потым я стаў яго сакратаром і нарэшце прыяцелем. Але гэта мне надакучыла, і я паехаў. У той час я яшчэ думаў зрэдку пра свой дом. Але вашы бацькі, вы толькі падумайце. Вы падумайце, як нелёгка быць бацькам і маці. Нелёгка быць дзіцем, быць братам. Калі я ад'язджаў малышу, не было яшчэ 15, мне было 17, а не 16. Слухайце, ёсць яшчэ старыя могілкі там, за горадам. Вы хочаце туды паехаць? Хачу. Здаць багаж у камеру, мы возьмем таксі. Я беру вас з сабой. Мне б не хацелася быць аднаму на могілках. Слухаю. Вось і машина, пан. Сядайте, калі ласка. Дякую. Прабачце, пан. А чаму вы адразу хочаце ехаць на могілкі? Таму што могілкі найбольш дакладная адрасная кніга. Тым больш для людзей, якія жылі на вуліцы Зафіі. У іх на могілках ёсць каменная адрасная кніга. Візітная картка з белага мармуру прыбіта да вялікага помніка ля ўваходу ў склеп. Калі ласка, паедзем цішэй. Слухаю. Сапраўды. Тут многа новых дамоў. А змен усё ж мала. Бачыце тую школу? Унь там. Я хадзіў у яе 6 год. Гэта ж гімназія імя Гёте. І мой сын у яе хадзіў. Хацеў вывучаць медыцыну. І быў бы добрым доктарам. У якім годзе ён нарадзіўся? У 1917. Малыш быў таго ж года і таксама хадзіў у гімназію імя Гёте. Як звалі вашага сына? Бруно. Бруно Пляннер. А як вас завуць? Цяпер мяне завуць Хрантокс. Раней я насіў прозвішча Данат. Не, я ніколі не чуў ад малыша, каб ён называў імя вашага сына. Данат. Вуліца Зафі. У такім выпадку ваш бацька быў вельмі багаты. Вельмі багаты. А ваш сын ніколі не гаварыў пра малыша? Не. Ён ніколі не называў прозвішча Данат. У яго было шмат сяброў, але малыш Данат Герберт. Не. Во, ўжо могілкі. Так, бачу. А мой хлопчык нідзе не пахаваны. Яго пакінулі пад Ленінградам. Пакінулі на зямлі. Пры ім знайшлі неадпраўленае пісьмо. Дорогая мама, Бельдонг помер. Вы помните его? Это той маленький светловолосый хлопчик, якому я неколи допомагал вучить немецкую мову. У его батьки был киоск на рогу. Бельдонг помер. Учора его забили. И он не пал. Чому? Чому? Чому вы дозволили, каб нам унушали, что ты, кто помер на войне, падают? Это уявлялось нам так, как коли б их забивали на бягу. А у всех, кто помирал на моих вачах, лежали, коли их забивали. Никто из них не падал. Тут не падают. Бельдонг помер. Я не перенесу этого. Не могу, не могу. И коли не помру от холоду, так помру от ненависти, от ненависти. А может, и от того, и от другого. Не упаду. А вы... Это уже могилки. Приехали, пан. Послушайте, вы можете нас почекать? Вось вам 10 марок. Это годоволе? Добре, добре. Я почекаю. Ага. Вот. Помните дорогу? Выдатно помню. А тут ничего не изменилось. За день до отъезда я был тут. Мы ховали тетку Андерс. Тут склеп фон Хумов. Там, ось там, фруль Камов. А далей Крамлахаў. Цэлая вуліца Зафіі. Тут яны сустракаюцца зноў. Тут кожны прыбівае да шэрага каменя сваю візітную картку з белага мармуру. Няўжо? І тут яны мяняюцца жонкамі. Як вы гаворыце? Выязджаючы за горад. Неужо и под землею яны протягивают целовать своих детей? Ти домовляются, чия черга, кто за их изменит свои перакононни, до якой партии долучится? Неужо и под землей яны? Это и люди мертвые. Не порушайте их вечного спокою. Подумайте про своих родных. Про их я и думаю. Я не могу порушить спокой праху. Хіба тут хто-небудзь крычыць? Хіба тут хто-небудзь крычыць? Хіба тут хто-небудзь крычыць? Цішэй. Хіба тут хто-небудзь крычыць? Што? Але мы ўжо прыйшлі. Читайте. Андрес-донат. Народилася 12 красавіка 1882 года. Далей. Памерла 16 ліпеня 1931 года. Значыць, вы поехали у ліпені 1931 года. Так, читайте далей. Прочитайте усе надписи. Гуга Донат. Народился у 1886 годе. Помер у 1932. Вернер Донат. Народился у 1801 годе. Помер у 1873. Готфрид Донат. Народился у 1836 годе, помер у 1905. Эрих Донат. Народился у 1881. Помер у 1943. Ага. Батька помер. И мать так само. Так. Эдит Донат, народженная Шмилинг, 1886-1944. Есть яшчэ жанчыны и шмат дзяцей. Читать усе надписы. Унтер-офицер Герберт Донат народился в 1917-м, пал под Белогоршей. У 1941 годе. Так, малыш помер. Я зразумеў гэта адразу. Унтер. Офицер Донат. Скажите, мае якое-небудзь значэнне тое, што ён быў унтэр-офіцэрам? Не, не мае ніякага значэння, пан. Ніякага. Я повинен был забрать его, як и намерваўся. У Кобленцы я повернул назад, доехал до Боннарда, але почав вагаться. У Триесте я знов повернул, проехал по березі Мозеля, половой его дужини и знов раздумал. Не вернулся за малышом. Унтер-офицер Донат пал под Белогоршей. Малыш помер. Ух, этот город для меня пустый разом со своими помниками минувшими. Малыша нема. И он так само хотел быть доктором. Хотел лечить людей. Але гэтая проклятая земля не хотела носить его больше, чем 24 годы. Хіба вы ведаете, что значит быть богатым человеком 150 годов, богатым сдавна и на вечные часы? Это я колер скуры, який нельга изменить. Хіба вы ведаете, что отчуваю? 13-годовый хлопчик. коли застає свою маті з чужим мужчином. Не. Не ведаю. Ведаю тільки, що значить бути бідним. Здавна і на вічні часи. А ви ведаєте, що гэта значить? Не, я завсёды хотів ведаць гэта, але не мог. Я іншы раз був голодный, часам мне не шансавала. Але мені завсёды ратаваў колер маёй скуры. Так. Ёсць паны іншы, хто памёр пасля 1931 года. Анна Донат. Хто? Жонка малыша. Хіба ён быў жанаты? Калі я держаў, яму было 14 год. Няма Анны Донат? Не. У такім выпадку яна, пэўна, жыве. Хто яшчэ памёр пасля 1931 года? Фредерика Шмілінг, народжаная Донат. 1912 і 1942. Ах, фрыцы. Мая сестра. Памёрла яна з-за Шмілінга. Не хацела за яго выходзіць замуж. Яна рэдка выходзіла са свайго пакоя, не хадзіла ні ў школу, ні ў кірху, не садзілася з намі за стол. Яна ўсе дні ляжала на ложку і пра нешта думала, сама, мусіць, не ведаючы пра што. Яна была прыгожая. У яе быў белы твар, чорныя вочы і валасы колерам, як мёд. Ёй не падабаўся гэты свет, а ў іншы яна не верыла. Яна ела толькі хлеб з маргарынам і піла лімонад. Адзіным чалавекам, якога яна цярпела, быў малыш. Ён сядзеў каля ложка і трымаў яе руку сваёй. Яна не размаўляла з ім, але калі ён збіраўся пайсці, яна хапала яго за локаць. Я не ведаю, ці купалася яна калі-небудзь, ці мяняла бялізну. Значыць, яе ўсё ж прадалі гэтаму Шмілінгу. Таму яна і памерла. Ёй было 30 год. Ёсць яшчэ якія-небудзь надпісы? Ёсць, пан. Фредерика Донат. Нарадзілася ў 1936, памерла ў 1944. Яна нарадзілася пасля майго ад'езду. А памерла раней, чым я вярнуўся. Фредерика Донат жыла 8 год. Гэта, напэўна, дачка Вернера. О, мой брат Вернер быў чужым для мяне чалавекам. У нас не было нічога агульнага. Пайшлі далей. Фамильный склеп фон Данхюгель, тут за поворотом. Вы не хочете помолиться за своих родных? И на вот покласть кветки? Кветки? А, мне треба было про их подумать. Олег, это я еще зараблю. Помолиться... Я веру, что ты, кто помер, молится за меня, малыш и фрицы, и маленькая Фредерика. Пошли. Вот что, я сяду на этот слупок, коли ласка. Прочитайте мне только, кто помер в 1931 году. Вы поехали у Липини. Ну и что? Дорота фон Данхюгель, народженная Шмилинг, Народился у Соковику 1890 года, померло у жнивни 1931 года. Ага, это мать Анны. А далее? Поручик Карл фон дем Хюгель. Народился у 1916, пал под Амьеном у 1940 годе. Брат Анны. Его гэтая проклятая земля не захотела больше носить, чем 24 годы. Коли я доезжал отсюда в 1931 годе, он был 15-годовым хлопчуком. Он маршировал тогда по улице города, спевал песни про чистую кровь и помсту. Как вы думаете, это мае какое-нибудь значение, что он был поручиком? Не, пан, это не мае никакого значения. Что там далее? Вильгельм фон дем Хюгель. Народился у 1885, помер у 1942. Это батька Анны, далей. Далей. Усё. Больше надписов нема. Никто не помирал после 1931 года. И она живая. Так вы можете ей позвонить. Так. Зараз 12 годин. 25. Вернемся на вокзал. Пошукаем номер у телефонной книги. Анна живая. Батька и мать померли, малыш. И фрицы померли. Только Вернер живы и... Может... Анна. Поезд тогда ходит про 35 минут. Пошли. Пан, вы не будете молиться? Коли наведываюсь в могилу, треба прочитать молитву. О, Шмилинг. Народженная Фрулькам. Фрулькам народженная Шмилинг. Донат народженная Шмилинг. Шмилинг народженная фон ден Хюгель. Только 4 прозвища уже 200 год злучаются одно с другим. Люди женятся, семьи смешиваются. Вы тому отсюда поехали? И тому. А девчина? Ей было бы зараз 42 годы. Напевно, после смерти Карла она отрымала предприемство. Пошли. Вы все ж чекали? Так, пан. Накрутила только 5 марок 20 пенигов. Куда теперь поедем? Знову на вокзал. Добре. Вы не хочете наведать брата? Набо что? Вы еще тогда были чужие. Вы думаете, 26 год расстания могли нас сблизить? Але он сгубил дочку, брата, сестру, батько, вас. Вы повинны пойти до его. Это ваш брат. У вас были браты? 3. Вильгельма забили в 1914-м под Льежем. Отто помер в 1942-м. Сейчас бомбежки? Не, помер от ангины. А третий брат? Он живы. Але мы не разумеем один одного. Он адукованы, соромеется меня. Вы кого-нибудь соромились? Я не соромлюся нават багатых людзей, з якімі быў знаёмы. Я нават маці не саромлюся. Сваёй маці? Яна сустракалася з мужчынамі ў нашым доме. З артыстамі. А бацька для захавання раўнавагі, малыш ведаў пра гэта, чуў, бачыў. Калі ласка, паедзем на вуліцу Зафіі. Слухаю. А вы былі жанатыя? У мяне была жонка там, за акіянам. Але мы разышліся з ёю. Я даў ёй грошай. Я хацеў быць свабодным, і я ёй даў свабоду. У вас не было дзяцей? Не. Вуліца Зафі. Ах, вуліца Зафі. Яна амаль не змянілася. Толькі ваконныя рамы не з дрэва, а з медзі. Здаецца, людзі сталі жыць багацей. А там вы, тыя, шары на жалезных варотах фрулькамаў, пазалочаныя? Пазалочаныя, пан. Вунь, наш дом. Дзе? Вунь, у яго салідны выгляд. Гэта густ Вернера. А там? Там. Жыве Анна. Жыве. Яна жывая. Спыніцца. Не-не, калі ласка. Паедзем далей. Жывая. Адкуль вы ведаеце? Я здагадаўся па кветках. Герань. Яна вельмі любіла. Герань. І цяпер на вакзал? На вакзал. Вы сапраўды хочаце ехаць поездам 13:09? Так. І што-небудзь перад гэтым з'есці. Вы мне знойдзеце тэлефонную кнігу? Яе можна папрасіць у буфеце. Тым лепш. Приехали, пан. 7 марок, 18 фенігаў. Рэшта не трэба. Дякую, дякую, пан. До побачення. До побачення. Всего доброго. Я зараз, пан. Добре, я почекаю вас у бары. Я... Увага, увага. Почалася посадка у пригородный поезд номер 82. Уваход про туннель на третий путь. Achtung, Achtung! Wir kommen ein Zug Berlin-Nürnberg. Wir kommen ein Zug Berlin-Nürnberg. Вось, пан, я принес вам телефонную книгу. Дякую. Вы будете есть? Не. А вы? Не ведаю. Я хотел бы чего-нибудь выпить. Два пива! Так, пошукайте донат Анна в улице Зафи 7. Донат? Так, так. Я думаю, что она вышла замуж за малыша. За вашего брата? Ах, доволи пытанию. Шукайте. Пиво, дяку. Так. Даман, дамшик, домш, Вернер... Вернер в улице Зафи 9. Няма, Анна Донат. Проверьте уважливый. Я проверю уважливо. Няма, Анна Донат. Тады поглядите под прозвищем фон Демхюгель. Фон Хакен, фон Дерх, фон Десеп, фон Демхюгель. Фон Демхюгель, Анна в улице Зафи 7. Профессия? профессии не указано, пан. Не вышла замуж. Запишите номер телефона. Зараз. Коли я державе было 16 год, мы завсёды были у троих, Анна, малыш и я. Разом ездили на озеро, я правил лодкой. Мы смеялись и бегали целыми днями по лесу, собирали ягоды. Мы не боялись вернуться до дому, не боялись покарания. Мы боялись того, что наши батьки называли своей свободой. А может, вам треба было взять с собою и брата, и девчину? Не, малыш не поехал бы со мной без Анны. А вы? А я не поехал бы с ей без малыша. Мне сдалось, что будет лепш, коли я поеду один. И застанусь один. Я был упевнен, что знайду ее в телефонной книге под прозвищем Донат. Вы разумеете? Не все. Я сам не все разумею. В той вечер я был упевнен, что я повинен ехать один. Я поехал. И все ж вы вертались, как взять брата, а не девчину? Я вертался двойче, и два раза я передумывал. Малыш любил меня так, как любят только Бога. Я был в его очах чистым, сумленным. Все, что я робил, сдавалось ему чудовным. Але у им самим были те якости, якими он наделил меня. И было лепш, как мы расстались, и как Анна засталася с им. Вы разумеете? Уже трошки больше, але не усе. 12:45. Вы не будете звонить? Да, не Донат. Я мог бы позвонить, можно вот зайти. Але до Анны фон дем Хюгель не могу. Мне уже не 17 год. Я на 26 год старыш. Я про многое забылся, амаль про все. Тады я был упэўнены, что лепш мне пойти одному, не брать никого с собой. Вы разумеете. Я заплачу вам за этот час, как за самую тяжкую работу. Каб вы это зразумели. Добрый дух повинен выслухать своих клиентов. Я починаю все это и разуметь. 12:46. Вы не поедете этим поездом. Чему не поеду? Ну что вы будете робить у Афинах? Буду директором гостиницы. Потом погляжу, что будет далее. Может, поеду куда-нибудь еще. У меня есть гроши. Мне шансовало. Я нават не старался зараблять шмат грошей, и все же их зараблял. Я куплял у людей, которые хотели выехать, их землю, дамы, живелу. И робил это для того, чтобы у них были гроши на дорогу. Каб им это помогчи. Але на этом я разбогател. Праз 8 год цены на землю взросли. За дамы платили шмат, живела подорожала. Милосердие перетворилось в чековую книжку. Жалость начала нечакано давать проценты. Ваша работа догодила Богу. Вы так думаете? Угу. Але я не Авраам. Я... Не выпьем за здоровье вашей девчины. 12:50. Сгоден. За здоровье Анны. За здоровье. Вы зараз позвоните, поедете до яе и доведаетесь, что тады у вас не было причин, каб ехать одному. Малыш не смог бы жить без Анны. А вы? Смог. Вы записали номер? Записал. Уже ровно година, пан. Засталося 9 минут. Ну, коли вы хочете ехать этим поездом, я повинен взять ваш чемодан. Пошли. Пошли. А у телефонной трубцы еще такая же кнопка, якую треба натискать? Не. Тогда наберите записанный номер, попросите пани фон Дамхюгель и скажите, звонить из Нью-Йорка и попросите почекать хвилину. Вы не хочете? Але я нанял вас на этот час. Чому вы хочете, как столько километров разделяли ваш голос от ее голосу? Чому? Потому что я не хочу, как мне снова было 17 год. 26 год життя примушают меня поделить наши голосы тысячами километров. Ну, наберите номер. А потом, коли ласка, сходите, возьмите багаж и принесите его на перрон. Добро. Hello. Пані Анна фон Дамхюгель? Так, так. Почекайте, коли ласка, хвилинку. Вас выкликаю Нью-Йорк. Нью-Йорк? Анна. Пауль. Ты познала мой голос? Никто інший не мог бы мне позвонить с Нью-Йорка, только ты. Якого уже нема. Я есть, Анна. Я існую. Не. Меня уже нема? Нема. Той год, коли тебе исполнилось 30, был годом твоей смерти. 44-й? Так. Ты жил, покуль у меня была надея, что ты коли-небудь вернешься. А коли нет, то, может, напишешь, отгукнешься. Чему ты поехал? Ты не ведаешь, чему? Ах, ведаю. А лишь ты был разумнейший за нас ободвух, за малыша и за меня. Неразумнейший, Анна. Это было... Что это было? Ты думал про это 26 год? А может, ты не думал про это зусім? Зрэдку. Зрэдку. Я думаю, что так для нас будет лепш. Лепш. Для нас наступило пекло, потому что не хапало тебе. Ты повинен был застаться и взять нас с собой. Застаться. Фельдфебель донат, поручик донат и фрейтер донат. Пали. Не, забиты под Витебском, под Севастополем и Берлином. Махчима, какое это мое значение? Тебе уже нема. Ты не пал, тебе не забили, а тебе же все нема. Для меня тебе нема. Як Вернер? О, его я редко бачу, а коли мы выпадково сустракаемся, мы не говорим про тебе. Фрицы померла. Померли твои батьки. И Карл помер. Ты не вышла замуж за малыша? Да не. Я николи не думала про это. Давай закончим эту размову, она будет тебе дорого каштовать. У меня есть гроши, Анна. Поговори еще трохи с тем, какого уже нема. Значит, ты не вышла замуж? Вышла. Поздней. Коли малыш загинул, а тебе уже не было. Ну, потом разошлись, и он хотел свободы. Я дала ему свободу. У меня так само была жонка. И она так само хотела быть свободной. Я дал ей свободу. Я хотел бы убачить тебя, Анна. Не. Я хотел бы убачить тебя. што? Гэта было 20 ліпеня. На наступны дзень пасля пахавання цёткі Андрэс. Я ляжаў у садзе на траве, калі ты спынілася ў дзвярах з малышом. 12 ліпеня у кулі. Значит, ты ўсё чуў. Всё. У мяне было дзіця ад малыша. Але пазней, намнога пазней, незадоўга да яго смерці. Яму цяпер 15 год. Я магу убачыць хлопчыка? Калі-небудзь потым. А цябе? Не. Навошта? Анна. Я не магу. Я была з малышом у апошнюю ноч перад тым, як яго расстралялі. Расстралялі? Яго расстралялі? На магільнай пліце напісана «Пау». Але ён не паў. Яго расстралялі каля стога сена у маленькай вёсцы пад Львовам вечарам. Яны спяшаліся як бандыты. Свяшчэннік прыйшоў да яго, але ён адмовіўся спавядацца. Ён не захацеў каяцца. Не хацеў суцяшэння з гэтых рук. Ён быў адзін. Зусім адзін. Ты чуеш мяне, Пауль? Я слухаю цябе. За што? За што яны яго расстралялі? Ён дапамог уцячы палонным. Адчыніў дзверы вагонаў, у якіх везлі ў Германію рабоў. Ён даў ім хлеба. За гэта яго расстралялі? За тое, што ён даў палонным хлеба? І за гэта. Я заўсёды была каля яго, калі толькі магла. Пауль, ты ўсё яшчэ хочаш убачыць мяне? Пауль, ты не адказваеш. Ты слухаеш? Слухаю. Ты адпусціш да мяне сына малыша? Калі-небудзь пазней. Толькі не вельмі позна. Пауль, слухай. Зрабі ўсё, што толькі можаш. Каб ён не памёр смерцю малыша. Ну, мяне ты больш не ўбачыш. Мяне... Няма так сама, як і няма цябе. Я люблю таго юнака, якому было 17 год. Любіла нават тады, калі ён збег з дому на машыне маці з грашыма бацькі. Юнака, які кінуў свайго брата. Гэта дзіця верыла толькі ў цябе. Я чакала яшчэ і тады, калі памёр малыш, а я засталася з яго дзіцем. Але, разумееш, настала мінута, калі ты перастаў існаваць. Гэта не ты. Гэта нехта чужы з голасам Пауля. Чалавек ва ўзросце 44 год, які аб'ездзіў увесь свет. Ты прышлеш да мяне хлопчыка? Так, і пісьмы малыша да цябе, іх шмат. Яны ляжаць нераспечатаныя ўжо 15 і 16 гадоў. Адправіцель, унтэр-афіцэр Данат, расстраляны ў Белагоршы, ля стога сена, вечарам адзін. Адзін! Ты чуеш? Зусім адзін! 13:05. Ваш поезд уже пришел. Вена, Белград, Афины. Добро. Вы... Мы говорили с ней. Долго говорили. Я про все доведался. Мой брат так само не пал. Его расстреляли вечером. Что вы? Для стога сена. И он был один. Один. Вы чуете? Зусим один. Я чую. Зусим один. Один. А вы... Вы так само одиноки? У меня есть жонка. Мы уже 40 год женаты. Я думаю, что это не я одинокий, а она. Вечером лежачи со мной, она плачет. Я вытираю ее слезы. И это все. Не едьте. Пан, не едьте этим поездом. Вы поехали за глупство. Это непоразумение. Не повторяйте знов этого глупства. Может, хоть праз 20 год вы сможете вытирать ее слезы. Не едьте. Я? Меня уже нема. Вы принесли мои чемоданы? Так. Яны уже у вагоне. Кольки я вам винен? За 1.5 часа, пан. Хиба это была тяжкая работа? Так. 7 марок 50. Вы поедете на могилки. Это будет еще 1 часа. Усяго 12:50. Трымайте. И купите, коли ласка, кветки для малыша, для фрицы, для маленькой Фредерики и для Карла. Какие кветки купить? Ну, коли ласка, берите кучу грошей. Поезд уже кранулся. А для ваших батьков не куплять кветки? Возможно, и для них. И помахайте мне рукой на развитание. Я помахаю вам рукой на развитание. Бывайте! Только несколько рухов руки, и вось уже ничего не видать. Прогучаў радыёспектакль «Цягнік адыходзіць праз гадзіну» паводле п'есы Генрыха Бёля. Выканаўцы – народны артыст СССР Віктар Тарасаў, народны артысты Беларусі Павел Кармунін, Валянцін Белахвостік і Галіна Талкачова. Рэжысёр – заслужаны артыст Беларусі Ігар Лапцінскі. Запіс 1968 года. Канал «Культура».